ничего. И Редман тоже не сделал ничего, весь ушел в свое горе, в свою беспомощность, в раздиравшие его сомнения. Что делают они теперь там, в своем доме, эти муж и жена, одинокие, далекие друг от друга, как люди на разных краях земли? Кто приходит теперь к ним, чтобы взять на руки младенца, искупать его, позабавить, рассмешить? «Это не моя вина», — сказала себе Рут. «Это их беды, не мои. Я делала, что могла». Она закрыла глаза. А открыв их, увидела, что по тропинке к дому идет женщина, и лицо у нее опухшее, бледное, как ягоды омелы. И она как-то странно, словно защищаясь от кого-то, держит руки перед грудью. Но это не была жена Редмана, это была Элис Брайс. Элис, которая всегда пугала Рут и вызывала в ней чувство неприязни. Элис, обычно державшаяся отчужденно, презрительно, без улыбки. Да она и теперь не улыбалась. Но с ней произошла какая-то перемена. У нее было отсутствующее выражение лица, словно она перенесла тяжелое потрясение или катастрофу. Она не видела Рут, наблюдавшую за ней из окна. И прошло немало времени, прежде чем она, наконец, постучала негромко в дверь. Элис Брайс. Зачем пришла она сюда, нарушив тонкую пленку одиночества и покоя, в которой облекла сейчас себя Рут? Пришла и пробудила дыхание прошлого, всех старых размолвок, вражды, напомнив о том, что Бен издавна принадлежал другим, задолго до того, как встретил ее, Рут. Ей нечего сказать, Элис. Так, может, лучше просто не подходить к двери, убежать наверх и подождать там, пока она не уйдет? Никто из всей семьи, кроме Джо, не делал попыток свидеться с ней. Но и они ей тоже не нужны. Ведь она для них все равно, что мертва, как Бен. Не нужны они друг другу. «Мы чужие», — сказала она как-то про них Редману. Стук в дверь прекратился, но Элис не уходила. Ладно, день все равно испорчен теперь. Она откроет дверь. Сестра Бена сидела на ступеньках спиной к Рут. Поднялся ветер. Он проносился порывами над выгоном, трепал верхушки деревьев, сдувая мертвые листья на землю. Элис обернулась, но не встала. «Мне больше ничего не оставалось делать», — сказала она. «Я ждала, пока ты вернешься домой. Ты думаешь, я бы пришла сюда, если б не было куда деваться?» Вид у нее был больной, но в словах и в голосе звучала прежняя враждебность, и держалась она совсем как прежде. Однако Рут показалось, что она делает это сейчас из самозащиты. «Я была у Редмана. У них умерла дочка». «Да, Джо говорил. Кто-то должен был им помочь. Кто-то всегда находится, рано или поздно». Элис встала и поглядела на Рут. Долго, пристально поглядела ей прямо в лицо, не сказав больше ни слова. И Рут, как всегда перед ней и перед Дорой Брайс, почувствовала себя неловко и приниженно, и в то же время в ней пробудилась злоба и решимость постоять за себя. «Они ее не любят. Они никогда не пытались этого скрывать», — мелькнула мысль о том, что между ними ни разу не было сказано ни одного доброго слова. И все же что-то изменилось. Элис, та, что всегда была предметом гордости и надежды ее матери, та, кому дозволялось всю жизнь сидеть сложа руки и ждать своего звездного часа, которого сама Дора Брайс так и не дождалась, Элис, на кого не жалели ни денег, ни времени, ни похвал, ничего, кроме, правда, любви, эта Элис была сейчас не только измучена или больна. Она выглядела неопрятной, даже грязной. Волосы под бумажным шаром.